Привет! Вы слушаете наш новый еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Попробуем представить себе галерею лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея. Как живые». Рассказывает искусствовед Анна Броновицкая. Автопортрет уставшей женщины. На графическом автопортрете Кеты Кёльвет, созданном в 1923 году, мы видим очень жесткий взгляд на лицо немолодой, некрасивой и измученной женщины. Кеты Кёльвет — одна из крупнейших художниц нам известных, ну и вообще один из самых важных немецких художников первой половины XX века. И путь ее в искусство был очень сложным. Вообще ее путь к самореализации был очень сложным, потому что она была некрасивой девочкой. И отец ее говорил, что у тебя очень мало шансов выйти замуж. Может быть, ты можешь стать учительницей рисования. Но она не хотела быть учительницей рисования, она хотела заниматься искусством. И, вопреки всему, вышла замуж, нашла себе прекрасного мужа, доктора. Вместе с ним переехала в Берлин и добилась профессионального успеха, несмотря на то, что увлекалась непопулярными темами. То есть она обладала очень большой эмпатией, изображала страдания простого народа. У нее были серии, посвященные крестьянским восстаниям, ну и, в принципе, жизни бедноты. И она намеренно ограничила себя черно-белой графикой и только иногда выходила из этой техники в скульптуру. То выражение лица, которое мы видим на автопортрете, связано с тяжелейшей личной драмой. Ее младший сын Петр погиб на Первой мировой войне, и Кета винила в потере сына прежде всего себя. Потому что в начале войны она была захвачена общим воодушевлением, была уверена, что это война для Германии справедливая, что она обязательно закончится скорой победой, и поддержала желание своего молодого сына, который пошел на войну добровольцем, хотя его отец очень этого не хотел и пытался это предотвратить. И Петр очень-очень быстро погиб. Ну, не мудрено, что после этого милитаристские устремления Кеты покинули совершенно, и она стала противницей войны и пацифисткой. И посвятила этому свое творчество. На самом деле, на протяжении многих лет она исследовала тему оплакивания, тему родителей, которые оплакивают сыновей. И работала над монументом в память погибших на Первой мировой войне. В Веймарской республике она сразу получила большое признание, поскольку там тема равноправия женщин была достаточно важной. В 1919 году ее избрали профессором Прусской академии художеств. Работы очень публиковались, она была международно известной. Ну, в частности, ей принадлежит знаменитый плакат «Помоги», ставший откликом на просьбу правительства Советской России международному сообществу помочь голодающим по Волжье. Ее стиль как бы находится между реализмом и экспрессионизмом, очень важным течением в германском искусстве начала XX века. И действительно, образы очень выразительные, трагичные, драматичные, манера изображения резкая, но в то же время она не допускает таких сильных искажений реальности, как это делали современники и соотечественники, занимавшиеся более авангардным искусством. Но, тем не менее, эта близость к реализму ее не защитила после прихода нацистов к власти. Она все-таки была известна своими симпатиями к социалистам. Она в 1927 году посетила Советскую Россию, у нее там была выставка, этого ей не простили. Сначала уволили из академии, а в 1936 году запретили выставлять и публиковать работы. И это, конечно, ее тоже страшно удручало, но на этом такая личная трагедия, которая окрашивала творчество, не закончилась, потому что, когда началась Вторая мировая война, призвали ее внука, сына, старшего уцелевшего сына, которого назвали в честь погибшего брата Петером. И вот этот младший Петр тоже довольно быстро погиб на фронте. История повторилась. И несмотря на то, что муж Кеты Кёльвиц в военных действиях не участвовал, он умер в военные годы, она осталась совсем одна. Она продолжала рисовать, но она покинула Берлин, когда начались обстрелы и бомбежки немецкой столицы, и оказалась в отрыве не только от художественной среды, но и от своей мастерской, от своих материалов. И ужас заключается в том, что она совсем чуть-чуть не дожила до конца войны, скончалась 22 апреля 1945 года. В 1993 году, после объединения Германии, по инициативе канцлера Коля, увеличенная копия ее скульптуры «Мать и сын» или же «Пьета», потому что эта скульптура изображает мертвого сына на коленях у оплакивающей его матери, установлена в так называемой новой караульне в центре Берлина на Унтер-ден-Линден, и стала одним из самых известных памятников жертвам войн и тирании. Кета Кёльвиц создала очень много автопортретов. Это вообще в традиции искусства Северной Европы. Мы можем вспомнить автопортреты Дюрера или огромное количество автопортретов Рембрандта. Но Кёльвиц – женщина. И вот в том, что она смотрит на свое лицо так беспощадно, сказывается вот такой совершенно особой этикой, что я принимаю на себя ответственность за свою жизнь, за то, что происходит с моими близкими. Кета Кёльвиц из своего лица делает какое-то самостоятельное художественное высказывание. И вот в этот момент, в 23-м году, когда Германия еще не вылезла, не оправилась от последствий Первой мировой войны, когда она выплачивает огромные контрибуции, когда невероятно высокая инфляция, и большая часть населения Берлина живет в страшной бедности. Кета Кёльвиц смотрит на себя, на свое изборожденное морщинами лицо, редкие волосы, потухший взгляд, мешки под глазами. И она сообщает нам: вот я такая, за мной вот такая судьба, я вместе с Германией разделяю последствия чудовищно ошибочного решения. Хотим заметить, что вы можете рассмотреть детали портретов на странице подкаста «Как живые». Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте выйдет продолжение галереи портретов, а пока предлагаем послушать или переслушать курс Анны Барновицкой «Архитектура и травма». Над подкастом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, композитор Рудольф Макартычан, фактчекер Максим Колопотин, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину и Кирилла Гликмана, Запись сделана в московской студии «Резонан Артс».